Глава пятая. Кайлин все-таки успел, невзирая на завтрак. В гостиной Штефанов стояла изрядная толкотня из домочадцев, врача и капитана Фаркаша, который опрашивал свидетелей на пару с бойкой девицей-сержантом по фамилии Гице. Она была единственной женщиной в полицейском участке Кронебурга, за исключением приходящей поломойки, и поэтому всегда старалась изо всех сил, чтобы показать, что справляется с работой не хуже мужчин. Иногда Кайлину хотелось, из глубочайшего искреннего сочувствия, сообщить ей, что перед Шандером можно так и не надрываться. Мало того, что он сам служит под началом женщины, так у него в принципе представление и о месте женщин и мужчин в жизни, и об их способностях и возможностях совершенно другие. Матушка Шандера, почтенная благообразная старушка Илона Фаркаш, до сих пор была довольно крупной волчицей и могла с легкостью перекусить сонную артерию любому, кто по недоумию обидят пожилую женщину, а уж в молодости. О народе холмов и говорить нечего. По мнению любого из них, женщины отличаются от мужчин в основном только тем, что могли рожать детей. А поскольку это среди народа холмов случалось крайне редко, в остальное время различиями можно было пренебречь всегда, когда речь шла не о соитии, а изредка и в этом случае тоже. Последний факт сержанта Гице, конечно, вряд ли порадовал бы, как и в целом взгляды на телесную близость, распространенные среди народа холмов, которые капитан Фаркаш характеризовал не иначе, как «припохабные». Но в остальном Гице эти знания, пожалуй, успокоили бы, только поделиться ими не давал пакт. Он вообще очень многое не давал делать. «Доброе утро, Неманич», — поздоровался с Кайлином Шандер, едва его заметил. «Доброе», — согласился Кайлин. «Ведь вы сегодня без Мунтиано». «Мунтиано мы с вами еще обсудим». «Потом». «Надеюсь, он здоров», — преувеличенно жизнерадостно ответил Кайлин. «В полном порядке». «Пока что». «Какая радость!» «Вы лучше со вдовой идите поговорите, Неманич», — тихо сказал ему Шандер. «Она в истерике. Мы от нее ни слова внятного добиться не можем». «А ты мне тело потом дашь посмотреть?» Тут же принялся торговаться Кайлин. «Да все я вам дам, и тело, и место преступления. Только сперва показания возьмите, и я Гице позову сейчас, чтобы записала». «Нет уж, ты лучше сам запиши», — ехидно усмехнувшись, возразил Кайлин. «Если не хочешь, чтобы я тебе сержантов соблазнял в рабочее время». «Да чтоб строгую ваши штучки-дрючки побрали», — выругался Шандер. Чтобы добиться чего-то от женщины в таком состоянии, в каком находилась Анна Штефан, нужен был обед. Это капитан прекрасно знал и ровно о том Кайлина и попросил. Вот только запамятовал в попыхах, что влияет он на всех женщин, находящихся поблизости. И сержант Гице, с высокой вероятностью, не записывать будет, а таращиться на Кайлина очарованным взглядом. Так что они оставили Гице допрашивать служанку и отправились ко вдове без нее. Доктор уже успел выдать Ане успокоительных капель, так что она не рыдала или что-то в этом роде, а просто смотрела в окно с безучастным видом, сидя в кресле. «Здравствуйте», — тихо сказал Кайлин и уселся на стоящую рядом с креслом банкетку, заглядывая ей в лицо. «Меня зовут Кайлин Неманич, я частный сыщик. Расследую смерть Ласла Андронеску по просьбе Клары Андронеску». «Ласла?» Взгляд Анны сделался осмысленным и сосредоточился на Кайлине. «Думаете, это...» «Вот это...» Она нервно повела рукой в неопределенном направлении. «Связано?» «Возможно. Я пока не могу быть ни в чем уверен». Все так же тихо и очень спокойно ответил Кайлин и взял вдову Штефан за руку, пристально глядя ей прямо в глаза. Так всегда было проще, вместе с прикосновением и ни в коем случае не отводя взгляда. «Для того, чтобы понять точно, мне требуется собрать больше сведений, и для этого мне очень нужна ваша помощь». «Хорошо, я...» «Что именно вам нужно?» Неровно вздохнув, спросила Анна. «Да как вы это делаете?» Очень тихо пробурчал себе под нос Шандер, стоящий за креслом с блокнотом в руках. Вдова его вряд ли услышала, а вот Кайлин вполне. Не то чтобы Шандер не знал, как. Это был возглас тихой беззлобной зависти к тому, чего он сам не мог. А жители холмов могли, как нечто само собой разумеющееся, совершенно любые их чувства и переживания, так или иначе, воздействовали на окружающих людей и животных. Если кто-то из добрых господ радовался, остальные радовались вместе с ними. Если злился, все вокруг или тоже злились, или пугались, сильнее, чем напугались бы гнева человека. А когда кто-то из народа холмов нарочно хотел произвести определенное впечатление, действие бед усиливалось в разы, И в придачу к этому, чем сильнее был Эбет, тем более притягательным казался его источник. Так родились все легенды о невероятной завораживающей привлекательности народа холмов, которая между ними самими ничуть не была сильнее обычного, это было лишь средство общения. Они ощущали эмоции друг друга, но под очарование и влияние, в отличие от людей, не подпадали. Кайлину сейчас было нужно, чтобы Анна Штефан успокоилась и сосредоточилась, так что он сам старался быть самым спокойным и сосредоточенным существом во всем Кронебурге и держал все ее внимание на себе неотрывно. Фаркаша, стоящего рядом, вдова в эту минуту почти не замечала. «Я задам вам несколько вопросов, постарайтесь на них ответить точно, как можно подробнее, ничего не упустив», — попросил Кайлин. Анна покивала, глядя на него так же неотрывно, как он на нее. «Не случалось ли вчера вечером или сегодня утром чего-нибудь необычного? Меня интересуют любые мелочи, что угодно, что шло не так, как всегда». Она отрицательно помотала головой. «Нет. Все было совершенно как обычно. Мы поужинали, легли спать. Ночью нас ничего не беспокоило, никто не будил. Потом я проснулась. Я все время просыпаюсь раньше Камила». «Просыпалась». Она судорожно вздохнула, Кайлин успокаивающе погладил ее по руке. «Не волнуйтесь, не спешите, рассказывайте, как можете». «Все было так же, как всегда, до тех пор, пока...» «Пока мы не услышали его крик». Она ненадолго зажмурилась, снова вздохнула и, открыв глаза, опять пристально уставилась на Кайлина. Ему можно было уже не слишком стараться. Анна сама станет смотреть на него, потому что ее это успокаивает. «Вы видели тело?» Дав ей немного успокоиться, задал Кайлин следующий вопрос и взял ее руку второй рукой, зажав кисть между своих ладоней. Крепко, уверенно. «Не торопитесь. Отвечайте, как сможете». Анна слегка нахмурилась, немного помолчала и кивнула. Он лежал у кровати, будто встал, поскользнулся и упал. Но нет, он уже успел одеться. Я не знаю, зачем он пошел к кровати и почему кричал. «Я не понимаю». «Мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, в чем дело», — заверил ее Кайлин. «Спасибо, вы сейчас очень в этом помогаете. Скажите, а не случалось ли чего необычного за последние несколько дней или даже неделю?» Она закусила губу и нахмурилась сильнее. «Несколько дней назад на Камила напали бандиты», — задумчиво проговорила Анна. Шандор от души хлопнул себя ладонью по лбу, видимо, только сейчас вспомнив этот случай. А Кайлин весь подобрался, как хищник перед прыжком. Это могло быть зацепкой. «Не думаю, что этот случай имеет...» «Все может иметь отношение к случившемуся. Прошу вас, рассказывайте». Он шел вечером домой, и его какая-то шпана подкараулила в подворотне. «Они его просто с кем-то перепутали, точно вам говорю». Камил говорил, они ему сказали, мол, «это тебе, чтоб знал, к кому лезть не следует». Но он ни к кому и не лез. Заверял, что понятия не имеет, о чем шла речь. Они ему разбили губу, еще несколько раз ударили и сбежали. Благодари Господь того прохожего, который ему помог успокоиться и остановить кровь. Всегда есть и жестокие, и добрые люди. Вот тому свидетельство. Спрашивать, обращались ли они по этому делу в полицию, Кайлин уже не стал. По физиономии капитана Фаркаша и так было прекрасно понятно, что обращались. И все дальнейшие подробности он узнает от него. «Благодарю вас», — сказал Кайлин, чуть крепче сжав ее руку. «Вы очень помогли. А теперь отдыхайте». «Спасибо вам». Рассеянно отозвалась Анна, и когда Кайлин поднялся на ноги, снова уставилась в окно. Но он видел, что глаза у нее полуприкрыты, и она скоро уснет. Раз Кайлин велел отдыхать, она послушается, и это ей, безусловно, пойдет на пользу. Он поспешно подхватил Фаркаша под локоть и потянул прочь из комнаты осматривать бренное тело Камила Штефана. «Если это нападение не связано с его смертью, можешь укусить меня за задницу». Шандор хмыкнул. «Весьма щедрое предложение, но вряд ли у меня выйдет им воспользоваться. Потому что вы, Неманич, скорее всего, правы. Надеюсь, этими хулиганами не Мунтяну занимался?» «Нет, ими занималась Гице. Вам сегодня везет. Вы их не нашли?» «Нет, конечно. Даже с подробным описанием их внешности это то еще дельце. Раза в три сложнее, чем всех подпактных липовцев перетрясти. Мелких бандитов в городе на дюжину духовых оркестров наберется. Ну, тут мне снова повезло, потому что у меня по таким делам, как ты знаешь, есть отличный специалист».